везунчик, но в этот раз ты не сбежишь». Беллани поднял руку вверх, и на его ладони стало формироваться желтое мерцающее свечение, которое быстро переросло в маленький шарик из молний. Внезапно в небе прозвучал гром, а потом с огромной скоростью с неба упала молния. Ее удар вызвал панику на зрительских местах. Эта атака была настоящим природным явлением, которое намного страшнее простых магических навыков. Это конец, запомни. В следующий раз ты не отделаешься так легко. Тяжелый взрыв заставил магический барьер дрожать. Все пространство арены было затянуто дымом и пылью. Беллани отошел к краю арены, но не торопился покидать ее. Он хотел увидеть бездыханное, превращенное в пепел тело Эрика. Он должен был насладиться таким видом. Но к его разочарованию из дыма донесся тихий, спокойный голос. «До конца еще далековато. Давай продолжим. Ты же не остановишься только на этих мелких фокусах». Беллани гневно сверкнул глазами, вглядываясь в дым. Он искал Эрика. «Мои навыки не фокусы. Как ты смеешь порочить искусство молнии моей долины штормовых ветров? Я разорву тебя на части. Сколько можно хвастаться своей силой? Ты до сих пор не показал ничего стоящего. Это так разочаровывает». В этот момент с неба упали блестящие осколки. Если приглядеться, то это были части меча. Беллани увидел, как от некоторых из них отошли маленькие черные змейки. Он сразу понял, что это за штуки. Еще бы, как мастер элемента молнии может не почувствовать аналогичный элемент у противника. Ясно, значит, ты тоже мастер элемента молнии. Теперь понятно, почему мои атаки не показывают нужного эффекта на тебе. Ты частично рассеиваешь мои атаки тем же элементом. Неплохо для мусора. Но ты знаешь, я мог бы опасаться твоих мелких трюков, если б не имел козырной карты. Позволь мне продемонстрировать, что такое настоящая молния. Сфера молний, копье светящейся молнии. Беллани с самодовольным видом поднял руку к небу, и в этот момент оно как будто ответило на его призыв. Молния ударила в руку юноши и тут же превратилась в некое подобие копья. Юноша демонстративно указал копьем на Эрика и усмехнулся. «Мне хватит одного удара, чтобы превратить твое тело в пепел. Я нападаю. Это будет интересно». Как самоуверенно. Эрик вытащил третий меч из-за спины и приготовился к атаке противника. Он знал, что молния рассеется сама по себе, если не применить ее сразу, а значит, враг должен атаковать сейчас. Беллани согнул ноги для рывка и после того, как взял копье в обе руки, атаковал. Прямой атаки будет более чем достаточно. Тело юноши исчезло, оставив вспышку молнии после себя. Эрик на мгновение даже потерял врага из виду. С этим он не мог сразу собрать свою силу для блокирования копья. Беллани появился справа, неся сокрушительную мощь. Он двигался так быстро, что следом за ним оставалась серия остаточных изображений, которая рассеивалась вспышками молний. Призрачный шаг. Эрик отступил в сторону. Беллани пронесся сквозь его прошлое местоположение на невиданной скорости. Эрик в это же время атаковал, нанося удар в ту точку, где должен был появиться Беллани, но вместо противника он рассек остаточное изображение. Искры пробежали по мечу и поразили правую руку Эрика, заставив ее частично онеметь. Попался. Беллани внезапно появился над Эриком. Его атака несла давление, от которого Эрику казалось, будто на него опускается настоящая лавина. Жар от копья молнии уже отчетливо ощущался Эриком на себе. Юноша взмахнул рукой и выкинул меч в сторону противника. Призрачный меч. Атака не была направлена на копье. Юноша целился прямо в голову Беллани. Противник почувствовал угрозу от этой атаки, но вместо уклонения увеличил силу в своем копье. От переполнения энергией вперед вырвался поток молний, который тут же захватили в свои обжигающие объятия меч Эрика. Призрачный меч – сильный навык, но он рассеивается, когда теряет контакт со своим владельцем. Эрик не достиг того уровня, когда его атака может сохраняться в течение более длительного срока. Меч без поддержки хозяина стал раскалываться на части и внезапно для Беллани взорвался на сотни мелких осколков, которые продолжили полет в его сторону. Осколки все еще содержали силу Эрика, и нескольким из них удалось задеть лицо Беллани. Аррх! Беллани взревел от боли, словно был диким зверем. Но даже сейчас он не остановил атаку и нанес удар прямо по Эрику. Взрыв. Арена содрогнулась от мощи Беллани. Его атака была подобна метеору, столкнувшемуся с землей. Огромный кратер появился под ногами Беллани. Он чувствовал мягкий горячий песок под своими ногами. Часть арены стерлась в пыль. Теперь тебе точно конец. Ха-ха-ха. Никто не посмеет посягнуть на величие долины штормовых ветров. Мы лучшие. Беллани все еще держал свое копье в руках, но его мощи и спускаемый им свет стали слабее. Оружие потеряло большую часть своей силы. Юноша также тяжело дышал. Его лицо было немного бледноватым, но его лицо озарялось счастливой улыбкой. Он победил. Он сокрушил врага, и теперь его босс похвалит его, а может быть, он даже завоюет его расположение и станет одним из приближенных к нему людей. Возможно, что в будущем он станет доверенным старейшиной из лагеря своего босса. Наши ученики, наша гордость. Даже зал теней не сможет с ними тягаться. Мы сокрушим любого противника и дойдем до самой вершины мира. В зале для почетных гостей один из старейшин долины не мог не воскликнуть. Он гордился показом способностей ученика их академии. В будущем уделите юноше больше внимания. Даже глава долины штормовых ветров похвалил ученика. Старейшины академии молнии были очень впечатлены оценкой главы долины. Они тут же начали лебезить перед ним, рассказывая, как это трудно вырастить такого гения. Каждый из них хотел завоевать внимание главы и получить особые привилегии. Глава долины кивнула им в знак одобрения. «Ваш ученик очень неплох. Боюсь, нашим ученикам будет туго». Глава одной из влиятельных семей похвалил ученика долины, и он был не единственным. Многие хотели подружиться с долиной штормовых ветров и также заискивающе поздравляли главу долины с победой, как будто он сам победил. Что за лицемерное отношение? Глава Академии Башни Черного Льда недовольно пробубнила и с отвращением и обидой отвернулся от людей долины, так как больше не мог выносить их присутствие. Эти люди всегда были вспыльчивы и высокомерны, что сильно бесило многих людей из Зала Теней, но они ничего не могли с этим поделать. Долина не пересекала грань дозволенного. Все их дела чисты, практически невозможно подкопаться. Призрачные волчьи клыки. Внезапный крик заставил Беллани быстро развернуться. Его рука инстинктивно атаковала копьем источник звука, но когда он увидел, что происходит, то был ужасно шокирован. Его лицо озарилось страхом и еще сильнее побледнело. Перед Беллани был не противник, а огромные полупрозрачные челюсти. Эрик стоял позади огромных челюстей с вытянутыми руками. Его волосы стали серебристыми, а за спиной появилась тень волка. Он резко соединил руки, смыкая пальцы в замок. Челюсть монстра также повторила действия Эрика и сомкнулась на противнике. Беллани успел выставить свое копье вперед для атаки. При этом его тело отклонилось назад. Из-за этого его рука попала прямо в пасть монстра. Кровь тут же брызнула на арену. Беллани громко завопил. Его рука была практически отсечена клыками монстра. Копье в руке юноши вышло из-под контроля и взорвалось. Челюсти монстра разорвало на части. Эрик был отброшен взрывом в сторону. Его тело буквально долетело до границы арены и почти достигло барьера. По подбородку Эрика стекала струйка крови. Он получил сильную отдачу от этой атаки, но его засада все же удалась. Эрик воспользовался взрывом от удара молнии в арену и скрылся в дыму, попутно создав двойника, кровавую тень. Кровавая тень постоянно испускала энергетические импульсы, заставляя врага верить, что он настоящий. Противник был зол и даже забыл, что до этого он никак не ощущал силу Эрика. Юноша воспользовался помощью мира и создал водяное зеркало, которое скрыло Эрика от взгляда противника. Судья был очень наблюдательным и опытным мастером. Он видел, как Эрик разрушил пространство, как будто это было стекло, и атаковал. Но когда стекло опадало на арену, то оно разбрызгивалось как вода, что сразу выдало стихию Эрика. Водный элемент? Неплохо. Какая здесь перспективная молодежь в этом году? Судья тихо хвалил Эрика, и он был не единственным. На почетных местах Анвар радостно хлопнул ладонью по колену и даже практически встал со своего места. Наконец и ученики его академии показали свое мастерство. Пусть долина штормовых ветров завидует. Он даже бросил взгляд на главу Академии Молнии, чтобы увидеть его кислую мину. Эрик поднялся на ноги. Его тело слегка покачивалось из-за боли. Он уже был ранен во время первого удара молнии, но ему удалось скрыть этот факт. Но последний взрыв раскрыл старую рану и создал новую, еще более страшную. Эрик поднял свои клинки и встал напротив Беллани. Юноша был ужасно бледным, но он смог успокоиться после потери руки. Она была разорвана взрывом на части. Теперь он яростно скрежетал зубами. «Ты сдохнешь, я уничтожу тебя». Эрик мог использовать два меча сразу, но использовать призрачный навык с двух рук уже не получится. Он мог направить всю свою силу в одну руку, но это не дает гарантий, что он сможет использовать этот шаг еще раз. Эрик глубоко вздохнул и активировал свою стихию молнии. Он не так много использовал ее ранее, поэтому в стихийном кристалле сохранилось достаточное количество энергии стихии молнии. От слияния с теневыми искусствами она стала черной. Эрик покрыл молнией свои руки, и часть молниеносных искр разошлась по его телу. Юноша выглядел величественно, когда полагался на этот ход. Зрители были поражены и удивлены. Черный цвет молнии мог лишь говорить о том, что юноша обладает стихийной душой. Мастера Академии Молнии также вначале поверили в это, но потом глава Академии отрицательно покачал головой. Это гибридная стихия. Никогда не слышал, что молния и искусство теней могут быть едины. Это твоя работа? Глава Академии естественно обращался к Анвару, но по шокированному лицу второго он понял, что даже тот не знал об этом. Анвар также покачал головой, говоря: «Он ученик моей старшей сестры. Если кто и сделал что-то подобное, то только она. Больше никому не придет в голову сделать что-то такое ненормальное». На арене Беллани был напуган явлением черной молнии. Он раньше заметил ее, когда с неба упали куски разбитого меча, но почему-то он решил, что ему показалось, что она черная. Сейчас он был уверен, что это душа молнии. Теперь у него точно нет шансов на победу, но он не мог проиграть так просто. Он ненавидел Эрика и хотел разорвать его на части. Поэтому он также собрал всю свою силу. В его руке был меч. Два человека, искрящихся молниями, стояли тихо напротив друг друга. Эрик сделал простой шаг в сторону, а затем в другую. При каждом шаге появлялись тени. Казалось, что Эрик раздваивается или даже троится. Молнии оставляли на земле черный шлейф. Беллани атаковал напрямую. Его меч нес в себе остатки его силы. Он больше не мог использовать сферу молний, так как исчерпал практически весь запас энергии в ней. Беллани в лучшем случае мог использовать лишь одну простую стихийную атаку. Эрик и Беллани были очень близко друг к другу. Их атака началась одновременно. Два меча с молниями столкнулись в прямом противостоянии. Звон металла, треск электрических разрядов и рев двух сильных противников заполнили каждый уголок арены. Два меча скрежетали, пытаясь разрезать друг друга. Черные и желтые молнии переплетались между собой словно змеи и пытались подавить друг друга, а когда не получалось, они разлетались в разные стороны и рассеивались. Внезапно испуганное выражение Белла не прошло, и он нацепил маску великого мастера, с презрением глядя на Эрика. Он осознал, что черные молнии были лишь простым трюком, а не стихийной душой. Он решил, что сможет победить. Его сила вспыхнула с новым импульсом и попыталась подавить противника. «Аррррррх! Я буду победителем!» — ревел Беллани. «Не дождешься!» Эрик был подавлен, но все равно не отступал. Его левая рука отпустила меч, и он упал на землю. В этот момент его свободная рука вспыхнула огнем и не простым, а таким же черным, как ночь. Эрик схватил противника за запястье. Обжигающая боль распространилась по телу Беллани. Юноша перенаправил остатки молнии на противостояние огню. Молния обладала свойством рассеивать энергию. Огонь начал тухнуть, ослабляя силу Эрика, но в этот момент произошло нечто невероятное. Меч Эрика внезапно стал разрезать меч Беллани. Призрачный меч. Беллани был напуган происходящим и хотел отступить, но Эрик с огромной силой потянул его на себя и нанес удар мечом в грудь противника. Беллани был застигнут врасплох. Он с яростью смотрел на Эрика и из последних сил попытался нанести свой последний удар обломком меча. Эрик не мог заблокировать этот ход, но он не упустил его из виду. Юноша слегка отклонился в сторону. Меч противника нанес удар, но это было не смертельно. Жизненный свет в глазах Беллани постепенно потух, и его иллюзорное тело рассеялось, а затем появилась на другой стороне арены. Бой был окончен в пользу Эрика. Победитель Эрик Фаертим из Зала Теней, громко объявил судья. Беллани хотел что-то сказать, но не смог. Он не мог позволить себе спорить с судьей, иначе его выгонят с турнира. С его победной серией он все еще имел право на участие в третьем круге турнира. Поэтому у него все еще был шанс доказать свое мастерство. Он стыдливо опустил голову и покинул арену. Эрик покинул арену под громкие аплодисменты зрителей. После этого боя он уже не был каким-то неизвестным мальчишкой из ниоткуда. Помимо зала теней за своей спиной, он имел выдающиеся способности. Многие фракции сразу же заприметили его. В будущем он может стать старейшиной в какой-нибудь фракции, и даже в зале теней он не был бы кем-то незначительным. Поэтому многие люди уже хотели поближе познакомиться с молодым мастером. Завести знакомство с перспективным младшим не позор, а возможные успешные вложения ради прибыльного будущего. Дальше бои шли гораздо проще и быстрее. Сильнейшие бойцы в основном сразились между собой, а более слабые подростки предпочитали использовать возможность одного удара. Эрик также встретился с такими людьми. В дальнейшем он встретился и с несколькими перспективными мастерами. Первым был Дадо Салер. Он был юношей среднего роста с темными волосами и короткой стрижкой под горшок. Он был одет в мантию алхимика. Когда он вышел на арену, в его руках появилось копье. Он знал достаточно об Эрике и не смел недооценивать его. Он даже знал, что ему не победить, но даже так он все еще желал сразиться с ним. Со стороны их бой был похож на дружескую битву. Оба юноши мирно поздоровались друг с другом и начали бой. Дадо сразу использовал пламя, главный атрибут своей семьи. Его атаки были быстрыми, сильными и точными, а вкупе с идеальным контролем пламени они несли реальную угрозу для Эрика. Юноша использовал свои призрачные навыки для уклонения, так как счел это оптимальным способом борьбы. Дадо использовал пламя в качестве оружия. Оно сжималось в его руках до размера небольших шариков. Их удар был сильным, но проблема была в их взрывном характере. Если бы Эрик захотел рассечь такую атаку мечом, то это вызвало бы взрыв. Рассеять ее с помощью молнии он не мог, так как не обладал достаточно высоким уровнем в контроле этой стихии. Ведь пламя Дадо было очень могущественным, так как было очень близко к пиковой стадии стихийного кристалла. Еще год или чуть больше, и он сможет начать трансформацию кристалла в сферу. Этот результат можно считать выдающимся, а мальчика настоящим гением. К сожалению, он был алхимиком, а не бойцом. Его опыта было недостаточно. Юноша решил, что противник слишком быстрый, поэтому нужно перейти от точечных атак к атакам по площади. Широкий диапазон атак был подходящим способом борьбы с быстрыми противниками, так как таким способом он мог хотя бы случайно зацепить Эрика, но он ошибся. Эрик воспользовался тем, что противник сам себе закрыл обзор своим ярким пламенем, и в результате этого во время одной из своих атак он потерял противника из виду. Юноша буквально рассеялся в воздухе, но он не мог превратиться в пепел только от такой атаки, поэтому Дадо стал искать его глазами. В этот момент он почувствовал сильную угрозу. Жуткая аура вспыхнула у него за спиной и вызвала холодок, бегущий по его спине. Дадо не успевал развернуться. Он использовал свое копье для атаки по противнику. Эрик слегка отклонился в сторону и ударил ногой по обратной стороне коленки, из-за чего Дадо упал на колено. В этот момент он использовал свое пламя для атаки у себя за спиной, но Эрик успел схватить его за руку. Это был опасный маневр. Рука Дадо была покрыта пламенной энергией, из-за чего хватка Эрика была похожа на хватку раскаленного металла голой рукой. Жгучая боль распространилась по руке Эрика, но в это же время она покрылась черными молниями, которые словно пиявки присосались к коже Дадо. Черные молнии проникли в кожу и рассеяли энергию в руке юноши, заставив его пламя потухнуть, а руку онеметь. Эрик имел сильное тело и смог продержаться достаточно времени, чтобы его сила сделала свое дело. Он ловко завел руку противника ему за спину и, наступив на его ногу, он приставил клинок к его шее. «Ты проиграл». «Да, я признаю поражение». Дадо был спокоен. Он не верил в победу над Эриком, но все равно был рад показать свою силу в бою с ним, так как это добавляло ему очков признания от публики. Если бы он струсил и отказался от боя или выбрал возможность одного удара, то публика была бы разочарована в нем. А ему, как алхимику, это доставляет некоторые проблемы. Молодые алхимики не имеют большой известности, и турнир был одним из таких шансов, когда они могут продемонстрировать свое мастерство во владении огнем и привлечь внимание других к своей личности. В будущем это может послужить хорошей рекламой для него. Следующим достойным противником для Эрика оказался Бранте Кинг, который выбрал право одной атаки. Их столкновение было выдающимся и длилось не более 10 секунд. Но впечатление от этого хода было достаточно, чтобы публика разразилась аплодисментами и поздравила Эрика с очередной победой. В этом бою юноша использовал оба меча одновременно. Он наблюдал за Бранте Кингом и видел, что тот использует необычный способ атаки. Его стиль меча был уникальным и опасным. В этой одной атаке Эрик использовал два меча. Один из них был слегка впереди и принял всю мощь противника. Удивительным было то, что ни один из противников не получил преимущества от этого столкновения. Но для Бранте Кинга была приготовлена другая хитрая уловка. Эрик использовал призрачный меч дважды. При первом столкновении две атаки буквально подавили друг друга, Но Эрик в это же время использовал два меча. Второй клинок следовал за первым и рассек меч противника в момент его слабости. Эрик остановил свой меч в считанных миллиметрах от шеи противника. Эрик не хотел убивать. Этот бой был всего лишь мирным спаррингом, где нет места крови. Ты проиграл. Спасибо за наставление, старший брат. Бранте Кинг был впечатлен стилем Эрика. Его лицо озарилось искренней улыбкой. Он был счастлив сразиться с достойным противником. В их семье проповедовался путь войны, и все их потомки были не только сильными мастерами меча, но еще и фанатиками битв. Сражения были неотъемлемой частью их жизни. Для них это было так же обыденно, как для нас завтракать, обедать и ужинать. Сражения с сильными противниками добавляли им чести и достоинства, а победа над такими возвышала их, позволяя им становиться достойными потомками своей семьи. Глава 299. 301. Прогулка по городу. Последний, с кем Эрик должен был сразиться, был корнайгорный забитель боевых зверей, но он оказался еще тем скользким типом. Эрик с самого начала выделил наиболее опасных противников, и этот парень был в числе этих людей. Он в пух и прах проиграл Беллани, Ле Оттави и Бранте Кингу, но с легкостью победил всех остальных. Все ожидали от него серьезного боя, но тот просто сдался, даже не выходя на арену. Эрик был разочарован в том, что ему так и не удалось сразиться с этим противником. Хотя многие зрители, которые не были так опытны в боевых и магических искусствах, сочли этот жест простой трусостью. Эрик наоборот верил, что Корнай просто не хотел раскрывать свои настоящие способности. Кроме того, по количеству побед он прошел второй круг отбора и мог принять участие в третьем. После финальной победы Эрик мог не задерживаться на арене и покинуть ее, так как его следующая серия сражений будет происходить через несколько дней, когда все остальные претенденты завершат свою победную серию. Юноша направился к выходу с арены и почти достиг его, когда на арене появилось нечто необычное. Сидя на зрительских местах, Эрик смог увидеть пусть не самого сильного, но скорее самого необычного участника турнира. Нира Римати – это было имя участницы турнира, которая привлекла внимание Эрика. Она была выходцем из знатной семьи имперских защитников. Читая ее личное дело, юноша обнаружил несколько пометок, оставленных Марией. Одна из таких пометок гласила: «Необычное оружие. Проверить его возможности. Не пытаться действовать необдуманно». На зрительских местах Эрик мог использовать световой планшет, чтобы увеличить изображение. Таким образом, он мог поближе рассмотреть оружие, используемое девушкой. И оно действительно было необычным. Это были рыцарские доспехи, полный комплект. Вот только они были сделаны из дерева и имели великанские размеры. Девушка достигала роста в 3 с небольшим метра. Это казалось странным, так как другие расы не принимали участие в этом турнире, а люди не могли быть настолько высокими. Эрику тут же пришла в голову идея, но он не мог ее подтвердить. В этом мире были навыки, дающие возможность использовать марионеток. Например, трупы, как у некромантов, деревянная кукла Кайла, элементные существа, созданные специальными навыками, такие как кровавая тень Эрика, абсолютный контроль животных, насекомых и других живых существ, а также многое другое. Все они зависели от способностей мастера, применяющего эти навыки. После тщательного осмотра доспехов, Эрик обнаружил точки соединения подвижной части, а также возможный люк для входа. Точки соединения были переходом от одной части доспеха к другой, из-за чего он становился единым целым со всеми деталями, из которых он собран. Подвижные части напоминали соединения на шаровых и плоских шарнирах. За счет своей конструкции доспех мог совершать движения, сильно отличающиеся от механических. Он мог быть таким же подвижным, как человек, и даже больше. Исходя из этого, можно было предположить, что доспех не только управлялся человеком, сидящим внутри, но еще и был способен реально помогать в бою, а не просто быть манекеном для битья. В каждом бою Нира практически всегда оставалась пассивной. Она не делала слишком много движений. Ее противники либо падали после первого же удара, либо она проигрывала. За время сражений ее доспех был разрушен больше 5 раз. В этом турнире она больше не могла принимать участие, и этот бой был самым последним для нее. По поводу ее сражения у Эрика возникло достаточно много вопросов. Одним из них было то, почему Нира проигрывала сразу после разрушения доспеха. По внешнему виду девушки было видно, что разрушение доспеха наносило ей вред, но при этом она не имела на своем теле ни одной царапины. Противник, участвовавший в этом поединке, был слишком слаб и Нера с легкостью подавила все его способности и одним ударом отправила парня в мир сновидений. Она покинула арену, и в этот момент Эрик смог увидеть нечто необычное. Его маска позволяла ему видеть энергию, но внутрь доспехов или человеческого тела он не мог. То же относилось и к арене, окруженной барьером. Вне барьера Эрик увидел, как вокруг доспеха собралось нечто напоминающее желто-коричневого тумана из древесной энергии. По всему телу энергия имела разную плотность. У подвижных частей она была очень плотной, в то время как в остальных местах она представляла собой тонкий слой тумана. По распределению энергии Эрик предположил, что девушка распространяет ее внутри специальных энергетических каналов. Для усиления деревянного доспеха она использовала различные руны. Покинув арену, девушка раскрыла свой люк и оттуда сразу хлынула плотная сконцентрированная энергия. В видении Эрика это было похоже на поток воды. Значит, это все-таки капсула. Девушка сидела внутри туловища в маленькой капсуле. Она создавала плотную среду, в которой может установить абсолютный контроль над доспехами. Теперь было понятно, почему при разрушении доспехов она больше не могла оказать сопротивление. Вся эта плотная среда создана была ее собственной энергией, поэтому при нарушении герметичности энергия исчезала оттуда, оставляя девушку полностью лишенной сил. Что касается контроля такой большой марионетки, то для Эрика это осталось вопросом. Возможно, он ошибается насчет энергетических каналов, так как доспех не просто так был деревянным. Нера имела врожденный талант к древесному элементу, а значит, она могла управлять доспехом посредством своих стихийных навыков. Для мастеров древесного элемента любое дерево является, прежде всего, материалом, который они могут использовать. Это было так же, как и для мастера воды управлять водой или мастера земного элемента управлять землей. По пути с арены Эрик встретил Марию. Она тихо стояла в коридоре, прислонившись спиной к стене. Из-за странной ауры, окутавшей ее тело, многие люди, что ходили по коридору, даже не обращали на нее внимания. Она как будто не существовала для них. Мария не хотела афишировать свое присутствие здесь. Малая известность Марии играли ей на руку. Но Эрик был другим. Женщина специально оставила узкий коридор для него. Только он мог почувствовать присутствие Марии. Появление Эрика вызвало изменения в ее ауре и выражении лица. Мария повернулась к Эрику и мягко улыбнулась. «Поздравляю, ты прошел второй круг отбора». Эрик подошел ближе и радостно спросил. «Справился. Какая награда меня ждет?» Мария показала задумчивое выражение лица и спросила. «Чего ты хочешь?» Эрик заискивающе произнес. «Как насчет того, чтобы ты меня обняла? Я так хорошо пос». Эрик хотел немного подшутить над Марией и специально изменил свой характер во время общения, но он даже не успел договорить, как Мария сделала пару шагов вперед и обняла его. Юноша сначала подумал, что Мария хочет ответить на его шутку шуткой. Так сказать, лучшая защита – нападение. Но потом откинул эту мысль. Мария никогда не любила шутить. После долгого заключения в темноте она стала немного холодной и отстраненной. А сейчас Эрик чувствовал, как ее нежные ручки крепко обнимают его. Она была совершенно иной. Раньше, во время их первой встречи, Мария была словно ледяная королева, высокомерная и неприкасаемая. Даже когда она была добра по отношению к Эрику, он чувствовал, что она лжет. Ее доброе отношение было вызвано приказом Зала Теней. Но сейчас она как будто отбросила свою холодную личину, став милой и доброй женщиной. Эрик совсем не ощущал в ее действиях никакого притворства. Это было и шокирующим для него фактом, и тем, что он не мог проигнорировать. Эрик чувствовал, как Мария стала более открытой, как будто она была заботливой старшей сестрой. Эрик сильнее прислонился к Марии. Юноша ответил ей, обняв руками за тонкую талию. Он чувствовал своей кожей теплое дыхание. Сладкий запах духов делал объятия красотки еще более приятными. Эрик ощутил, как по всему его телу распространяется тепло. Мария расслабила хватку и немного отодвинулась от юноши. Ее рука нежно взяла маску и сняла ее с Эрика. Открыв глаза, Эрик увидел прекрасную женщину. Она улыбалась. Эрик был скован красотой ей улыбки. Улыбка, из-за которой тает снег, и распускаются цветы. Женщина в ответ улыбнулась еще ярче и теплее, словно ослепительное солнце взошло в непроглядной тьме. Она завела руку за спину и дернула. Ее действия были странными, но вскоре в ее ладони появилось маленькое черное перо. Мария своими нежными руками открыла Эрику рот и положила туда перо. «Это мой особый навык». Перо давало чувство того, что оно было настоящим, но в какой-то момент времени Оно стало невесомым и как будто исчезло. Эрик почувствовал, как некая сила распространяется по всему его телу. Во время турнира он использовал свою энергию, но она быстро восстанавливалась с помощью иллюзорного массива. Вот только эмоциональное напряжение после битв никуда не девается. Даже если человек восстановит всю свою силу и залечит раны, он все равно морально устанет от напряженных битв. Перо Марии заставило всю его усталость улетучиться, будто юноша только что проснулся ото сна и был полон сил. Эрик был растроган отношением Марии. Он улыбнулся и с необыкновенным для него ласковым тоном произнес: «Спасибо». Мария в ответ показала еще более ослепительную улыбку. Сердце Эрика пропустило такт, и он шепотом произнес: «Жаль, что в своей прошлой жизни у меня не было шанса встретить тебя». После этого он убрал руки с талии Марии. Женщина, будто почувствовав свободу, игриво улыбнулась юноше и, поцеловав его в лоб, исчезла. Она была словно ослепительный ангел, о котором можно мечтать, но никогда не суметь прикоснуться. Сказочная красота и неземное присутствие окружали Марию. «Ты очень порадовал своего учителя. Я скоро зайду к тебе в гости. Буду ждать». Эрик вернулся домой. Там его встретила маленькая Лилия с глазами полными любопытства. Она встала и появилась рядом с ним, словно нетерпеливая маленькая девочка. «Вы справились?» Эрик растрепал ее шелковистые волосы и с улыбкой произнес: «Как я могу кому-то проиграть?» Лилия надула губки. «Сестренка Алиса сказала, что там много сильных людей. Они вас не ранили?» Маленькая Лилия стала проверять Эрика. Ее руки скользили по рукам юноши. Потом она провела рукой по его животу. Все это время взгляд девушки был строгим и сосредоточенным. Эрик усмехнулся над таким деловым поведением Лилии. Он остановил девушку и сказал: «Сегодня вечером намечаются большие гуляния в честь начала второго круга отбора. На улице много веселья. Мы должны сходить и немного проветриться». Услышав про веселье, в глазах девушки появился заинтересованный блеск, а на лице расцвела милая улыбка, но в этот же момент все исчезло. Маленькой Лилии нравились людские праздники, но она ощущала себя чужой на них. Ее раса не присутствовала на этом континенте, и она чувствовала себя немного неуютно из-за этого. Эрик провел рукой по метеоритному кольцу и достал оттуда белую, украшенную золотыми блесками маску. Она закрывала верхнюю половину лица. «Сегодня вечером будет костюмированная вечеринка, и многие горожане будут носить такие. Поэтому никто никогда не узнает тебя. Ты можешь делать все, что захочешь». Девушка приняла маску и с любопытством стала рассматривать ее. После этого она надела ее и повернулась к зеркалу. Сделав пару оборотов вокруг своей оси и налюбовавшись на свое отражение, она повернулась к Эрику. В этот момент ее лицо залилось краской от того, что она совсем забыла о том, что Эрик смотрит на нее. «Тебе идет. Теперь мы можем идти, но сначала надень то платье, которое вы недавно купили с Алисой. В нем ты будешь похожа на сказочную фею. Если уж никто не может узнать тебя, так пусть запомнит как блистательную таинственную красавицу». Эрик также переоделся в запасной комплект одежды и надел черную маску. Он выглядел строго и так же загадочно, как и Лилия. Они были черно-белой парой. Выйдя на улицу, их внешний вид привлек много внимания. Концерт на главной площади уже начался, но самое горячее будет позднее, ближе к ночи. «Поэтому мы сначала немного погуляем». Лилия застенчиво кивнула. Эрик схватил ее за руку и повел в сторону аллеи мастеров. Ранее он уже посещал площадь мастеров, но разница между аллеей и площадью была как между рынком и музеем. Аллея мастеров не торговала. Они представляли на общее обозрение высшие произведения ремесленного мастерства. Лилия слышала громкую музыку и веселье, что разносились громкими криками и смехом по всему городу. Ярко украшенный город и праздничная обстановка придавали ей смелости и пробуждали больше интереса. На аллее первым, что Эрик и Лилия нашли, была лавка резчиков по дереву. Их ремесло было очень разнообразным и предлагало много различных произведений. Деревянные амулеты были самым распространенным и одновременно востребованным товаром в этих лавках. С нанесенными на него рунами деревянный амулет мог стать очень ценным, но большей ценностью пользовался амулет с полной доработкой. Он был окроплен кровью сильного зверя, имел одну или две высокоуровневые руны, а также имел инкрустированные ядра души или драгоценные камни. Такие амулеты изготавливались из редких ценных пород древесины мастерами высокого ранга. В зависимости от резьбы, выполненной на одной из сторон или по всему амулету, Он имел защитное или поддерживающее назначение. В атаке такие амулеты применялись нечасто. Эрик не интересовался изделиями из дерева как произведениями искусства. Они его привлекали больше в практической цели. После недолгого осмотра амулетов, юноша прикоснулся к груди и достал из-под одежды свой амулет. Его взгляд стал одиноким, когда он вспомнил Хаксли. «Интересно, как у нее дела? После турнира я обязательно отправлюсь в город болотных ведьм навестить ее». Тем временем спутница Эрика с заинтересованностью рассматривала все вещи, выложенные на прилавок. Маленькая Лилия не ценила украшения. Красивые блестящие побрякушки, как и многим девушкам, очень нравились ей. Но она не считала их чем-то нужным, поэтому никогда не просила Эрика о том, чтобы он подарил их ей. Лавки резчиков по дереву имели и другие товары. После долгого осмотра таких вещей Лилия стала чаще всего обращать внимание на картины и скульптуры, выполненные на деревянных досках и опиленных стволах деревьев. Под высоким мастерством исполнения картины буквально оживали на глазах. Эти вещи также не были чем-то обычным. Их обычно использовали в качестве тотемов внутри какой-то определенной территории. Внутри такого тотема заключалось ядро души с остаточным сознанием. Тотем мог создавать особую ауру, которая пассивным образом постоянно воздействовала на всех, кто имел специальный ключ и находился в радиусе действия тотема. Следующими были лавки стеклодувов. Создание изделия из стекла было гораздо интереснее в плане зрелищности. Резчики по дереву создавали свои картины и фигурки прямо на глазах у прохожих, но это было просто и не так интересно, как создание фигур из стекла. Для создания стекла использовались трехсекционные печи. В одной из секций было пламя. Для его создания использовались дрова, но для усиления и поддержания высочайших температур использовались мастера огненного элемента. Их могло быть два или три для посменной работы. Мастера огненного элемента осуществляли постоянную подачу огненной энергии, которая тут же воспламенялась и создавала невероятный жар. Вторая секция являлась конденсатором жара и местом закладки песка. Под воздействием высоких температур песок превращался в липкую субстанцию, похожую на мед, которая медленно стекает в третью секцию. Жар направлялся из первой секции во вторую и удерживался еще одним мастером, только его элементом был ветер, а не огонь. Воздушные барьеры могли легко перенаправлять жар из одной секции в другую, а затем сжимать воздух для создания высококонцентрированного источника жара. Третья секция была емкостью для раскаленного стекла. Внизу было маленькое отверстие, которое закрывалось стеклодувом. Когда приходило время, он открывал краник и с помощью своей силы вытягивал жидкую массу на улицу. А затем начиналось настоящее представление. Яркая оранжевая капля размером с кулак начинала менять свою форму. Стеклодув использовал свои особые навыки для того, чтобы заставить каплю висеть в воздухе. Он же в этот момент брал стеклянные палочки и начинал творить произведение искусства из все еще светящейся массы. Мастер стоял перед верстаком, на котором лежали все его приспособления. Рядом с верстаком была горелка для поддержания постоянной рабочей температуры в раскаленном стекле. Словно рисуя сказочную картину, мастер совершал изящные мазки. Медленно стекло начинало принимать какую-то знакомую форму. Спустя несколько мгновений мастер вошел в завершающую фазу. И вот, наконец, перед всеми зрителями появилась райская птичка с длинным семицветным хвостом. Мастер использовал стеклянные палочки для внедрения другого цвета, в результате чего появилась красочная фигурка.